Джеки Коллинз. Грешники. Роман. Перевод с английского. Издательство малого предприятия «Хоругва», Минск, 1993 год. Читает Николай Козей. Роман «Грешники» рассказывает о блистательном и жестоком мире кинобизнеса. Сочетание эротического и лирического, занимательный сюжет, сочный выразительный язык — все это, несомненно, заинтригует читателя.